Я жив, покуда я верил в чудо, но должен буду я умереть. Мне очень грустно, что в сердце пусто. Все мои чувства забрал медведь. Моя судьба мне не подвластна. Любовь моя, как смерть, опасна. Я был медведем, проблем не знал. Зачем людских кровей я стал? И я ворвался, словно нить, мой дар на двух ногах ходить.